Глава 14. Влад. Эта девчонка сведет меня с ума. Точнее, уже свела. Будь на ее месте другая, безразличная мне, поступил бы совсем иначе. Жестче. Предупреждал ведь, чтобы даже не думала о побеге. Она, хитрая лиса, как-то умудрилась улизнуть мимо охраны, да еще и стащить у него ключи. Кстати, охрана. Кое-кто получит у меня завтра. Хорошо, что я не спал тогда. Думал. Отмечал свой развод, заливаясь порциями спиртного. А еще не мог понять, почему мне не спалось этой ночью. Видимо, я должен был исполнять роль ангела-хранителя своей неугомонной пленницы. Видел сильнейший испуг в ее глазах. Сердце щемило тогда от тревоги и беспокойства. Так сильно, что я позабыл о злости и не стал вот так сразу ругать свою принцессу. А как представлю, что меня могло не быть рядом, и что мог сделать с ней граф, становится не по себе. Страшно. Жутко. Даже думать боюсь, чем мог закончиться побег моей прекрасной заложницы. А я, похоже, в этот момент испугался не меньше Насти. Мой пес натренирован и слушается только меня. Я специально его завел для того, чтобы ночью он охранял мою крепость от недоброжелателей. А такие у меня имелись. Граф лучше любой охраны своими острыми зубами может в легкую перегрызть глотку любому. И Настя, судя по всему, не знала об этом. Как и я, совершенно не догадывался, что она посмеет попытаться сбежать от меня. И теперь чувствую вину за это. За то, что она пострадала. Когда я успел стать таким мягким тюфяком? Нет, Настенька хоть и хороша собой, но она точно плохо на меня влияет. Глядишь, я скоро буду бегать за ней, как наивный болван. Вот лежу и смотрю на прелестное, сладко спящее создание. Переживаю за нее, мать вашу. Вдруг все-таки плохо станет. Нужно, чтобы кто-то был рядом. И раз уж я решил сегодня быть ангелом-хранителем для Насти, то буду им до конца. Надеюсь, для нее этот случай будет уроком, и больше она не будет предпринимать попытки побега. Надеюсь. С виду скромная, милая и невинная, на деле не такая уж она и безобидная. Наверняка в голове у нее впоследствии созреет еще какой-нибудь план, который она спустя время осуществит, поэтому теперь нужно быть вдвое внимательнее, усмехаюсь про себя. И дело вовсе не в деньгах. Смотрю на Настеньку, рассматриваю каждую черту ее кукольного лица и вдруг понимаю, что держу ее рядом с собой не из-за денег. Да, сумма, которую задолжал ее муженек, не маленькая, но я вполне себе могу обойтись без нее. Умом же понимаю, что мне нужна она, но мое предложение отдать долг в виде проведенной ночи со мной совсем ее не вдохновило. Видел, как осуждающе смотрела на меня, как часто и громко дышала от возмущения. Вот только когда целовал, показалось, что ей тоже понравилось. И, несмотря на это, она все равно попыталась сбежать, явно испугавшись того, что возьму ее силой. Но я же ведь не совсем чудовище, каким она меня, возможно, считает. Нет. Хотел, чтобы у нас было все обоюдно. Вот только опасаюсь, что, слившись с ней воедино в постели, больше вообще не смогу отпустить. И это меня пугает. Я не хочу обжечься снова. Опыт с моей бывшей женой не дает мне полностью проникнуться чувствами к красавице. Нужно быть осторожным, иначе есть опасность влюбиться. А это мне сейчас совсем не нужно. Моя рука снова живет отдельно от мозга. Нагло изучает лицо, губы, шею, волосы. Так приятно просто касаться ее. Какая же она офигенная! Если Настя проснется, зуб даю, что на меня снова уставится испуганный взгляд. Хочу ли я, чтобы она меня боялась? И да, и нет. А еще она очень сексуальная. Сочные бедра, так и манят их ощупать. Когда у меня последний раз был секс? Хрен его знает. После тяжелого развода с Анжеликой даже на шлюх смотреть не мог. Не то чтобы спать с ними. А едва представлю красотку Настеньку в своей кровати, так сразу же ощущаю в паху напряг. Боюсь представить, что будет, если она все-таки окажется в моей постели голой. Точно с катушек слечу. Сон не идет. Мысли о том, как же мне поступить с красавицей, не дают мне покоя. Но не буду же я ее в подвале запирать, нет. Но тот факт, что она может сбежать, пугает меня и заставляет стать невротичным психом, который следит за каждым шагом своей жертвы. Поняв, что сна не будет, встаю и спускаюсь вниз. Моя помешанность на девчонке не дает мне спокойной жизни, и мне это совершенно не нравится. Уехать, что ли? А с ней что делать? Да, возможно, побыв с ней на расстоянии какое-то время, после этого я приду в себя и перестану мучиться от переполняющих чувств, которые я даже назвать не могу. А все потому, что испытываю впервые. Любовь с первого взгляда. Все это чушь. Не верю. Я больше поверю в то, что эта ведьма меня приворожила, нежели в то, что я действительно впервые в жизни влюбился, только лишь взглянув на юную красотку. Наступает рассвет, и яркие лучи солнца озаряют гостиную. Недолго думая, выхожу во двор. На всякий случай запираю графа в вольере и даю команду своим ребятам в ближайшие дни его не выпускать вообще. А также решаю дать Насте больше свободы. Понимаю ведь, что держать ее все время в комнате слишком жестоко. И любой человек с ума сойдет от постоянного нахождения в четырех стенах. Сажусь в авто и еду, сам не зная куда. Похоже, мне нужна перезагрузка.